Глава 34. Киара расправляет подушки, раскладывает по контейнерам мягкие игрушки, зажигает лампы, когда раздается стук в дверь. Она открывает ее, приложив к губам палец. Приглашает Диего войти, а сама смотрит ему через плечо. Улица пуста. На бархатном темном небе мягкие белые облака, словно ребенок стукнул по нему ладонью, испачканной мелом. Киара делает шаг назад, пропуская Диего, потом аккуратно запирает за ним дверь на двойной замок и щеколду. Диего смотрит на нее встревоженно. «Всё в порядке?» «Да». Киаре хочется рассказать больше, но она решает ограничиться односложным ответом. Когда Киара с детьми вернулась домой вчера после обеда, в доме было темно и душно. Сначала она не поверила, что Райан действительно отсюда ушел. Проверила везде. За дверями, под кроватью. Какая нелепость, ругала она себя. Все равно, что искать упрямого ребенка во время игры в прятки. Помнишь, как Софи спряталась в сушильной машине, когда ей было 2 годика? Господи. «Его здесь нет», — говорила она себе. «Дыши, успокойся. Его нет». Она открыла ставни, впустив в дом свет, потом распахнула окно, чтобы проветрить. Девчонки носились по всем комнатам, обнимали свои игрушки, скакали по кроватям, как будто не были дома несколько лет. И тогда Киару осенило. Они думали, мы снова остались без дома, боялись, что мы больше не вернемся. Экстренный запрет на приближение будет действовать в течение 8 рабочих дней. Благодаря тому, что в здании суда рядом с Киарой все время была Сирша, процесс прошел относительно быстро. Киара позвонила Грейс, чтобы сообщить ей о происходящем, оставила голосовое сообщение и была удивлена, увидев ее стоящую у здания суда, когда сами они вышли на улицу. Грейс направила Райану письмо через его адвоката, в котором сообщила, что ему больше не разрешен доступ в Киарин дом. По истечении 8 дней он сможет забирать детей на день, а затем возвращать домой. Ответ от него так и не последовал. Диего вынимает свой учебник по подготовке к экзамену и кладет его на обеденный стол рядом с банкой джема и запачканными соусом подложками под столовые приборы. Киара открывает блокнот на чистой странице, ставшая привычной последовательность действий. Они репетируют устный экзамен. В середине она заваривает чай и открывает пачку шоколадного печенья. Поговорив еще немного, стряхивает крошки с рук. «Хорошо». Давай теперь перейдем ко второй части устного экзамена. Опиши вещь, которая имеет для тебя особенную важность. Необходимо рассказать, как ты ее приобрел, сколько времени ей пользуешься, для чего она тебе нужна, а также объяснить, почему эта вещь тебе важна. Что ж, Диего, твои 5 минут начинаются. Прямо сейчас. Он откашливается. Я расскажу про свои часы. Их мне подарила мама, когда мне исполнилось 18 лет. Я сильно удивился. Было раннее утро. Диего говорит так тихо и мелодично, Киара слушает вполуха. Поэтому я всегда их ношу и, надеюсь, не потеряю. Я свои часы очень обожаю. Фух. Диего смотрит на экран своего смартфона. Слишком долго получилось, да? Нет, по времени все идеально. Правда, ты молодец, но запомни одну вещь. Киара берет листок бумаги и пишет в центре одно слово — «обожать». Это слово не используется с усилением в виде наречия «очень». То есть нельзя сказать «очень тебя обожаю», да? Только «обожаю тебя». Да. Его рука так близко. Протяни и коснешься. Но ни Киара, ни Диего не делают этого движения. Я побеспокоился за тебя тогда вечером. Тебе точно ничто не грозит? Прости меня. Не надо было тебя прогонять. Я просто не хотела, чтобы он развязал драку, и ты как-то пострадал. Да и себе не хотела лишних проблем. Я повела себя глупо, эгоистично. И снова эти давно знакомые чувства — вина и стыд. Но она не успевает в них погрузиться, потому что Диего отвечает. «Киара, ты совсем не глупая и не эгоист. ты сделала то, что должна была сделать, и точка. Самое важное — это ты и твои дети. А я просто студент, пришел к тебе домой, отвлекаю тебя, и английский мой, кажется, только худше, а не лучше. Киара качает головой. «Перестань». Ей хочется возразить, но что-то сдерживает ее. Страх. Страх быть снова неправильно понятой. Нежелание снова увидеть, как мужчина меняется прямо у нее на глазах. Она помнит ту ночь, когда она поцеловала Диего. Как тепло разливалось по ее телу, когда он ее обнимал. Диего внимательно смотрит на нее, словно находится на пороге какого-то решения. «Киара, я хотел попросить тебя о помощи». «А какой? Хочешь притвориться моим мужем?» Он смеется, снимает очки, трёт переносицу, на которой остался красный след. «Может быть, ты решишь, что я глупый или, как это говорится, безрассудный? Помнишь моих друзей Родриго и Луану? Они сняли домик, и я поеду с ними. В Мэйо. Знаешь, где это?» Примечание. Мэйо. Графство на западе Ирландии. «Да, там красивые места. Поедем с нами?» «В смысле?» «Я серьезно, Киара. Момент для поездки не самый подходящий. Я знаю, что буду 5 дней разговаривать с ними по-португальски, а Родриго тоже хочет на следующей неделе попробовать сдать IELTS. Ему тоже надо готовиться. И вот я решил предложить тебе. Там будет для вас комната. Один парень не сможет поехать. Я спросил Родриго и Луану, они будут только рады вашей компании». «В Мэйо?» «Да». «Чтобы заставлять вас с Родриго разговаривать по-английски?» — улыбается Киара. «Почему бы и нет? Возьми с собой Софи, Эллу, Ноа. Всех возьми. Будут настоящие выходные. Киара, мне кажется, они тебе очень нужны. Разве нет?» Ливень хлещет наискосок. Она выезжает из Фоксфорда и двигается по шоссе, которое ведет в Каслбар. Добравшись до места, сворачивает с шоссе направо, на засаженную дубами дорогу. Затем огибает серый особняк 18 века, потом живописный пруд. Она паркуется возле небольшого коттеджа прямо на берегу, под шепот дождя выходит из машины. Под ногами хрустит гравий. Берег засажен папоротниками, стволы деревьев покрыты шубой из яркого пушистого мха. Поверхность озера рябит от капель дождя. И Киара начинает дышать. Диего выходит из коттеджа, жует какую-то булочку, улыбается, раскрывает объятия. «Как вы смогли себе позволить такую дорогую аренду?» — спрашивает Киара. «Место просто обалденное!» Диего улыбается с полным ртом, потом прожевывает и отвечает. «Горячее предложение. Я разве не говорил тебе? Родриго богач. Почему ирландцам всегда кажется, что все бразильцы — уборщики?» Киара обнимает Диего. Его губы касаются ее щеки. «Дети пока в машине, нужно дослушать историю про Груффало, иначе разразится страшный скандал». «Хорошо. Иди в дом. Луана там кофе приготовила. Я пока занесу сумки». Лампы низко висят над длинным сосновым столом, который Луана и Родриго заставили тарелками со свежим хлебом, жареной курицей, сыром бри, рукколой, сладкими помидорками черри, песочными яблочными пирогами. За едой они рассказывают, как добрались до места, полчаса тащились за трактором, и когда Киара подхватывает разговор, ее уже не остановить. Слова спешат, спотыкаются друг об друга. «А я видела лодочки на реке», — вставляет Софи. «А я видела кита», — добавляет Элла. Все смеются. Кто-то разливает чай, предлагает молоко. За последние 5 лет жизни она привыкла к тому, что ее обязательно осудят. Дурные ожидания имели обыкновение сбываться. Чувствуя, что ее рассказ вызовет мрачное неодобрение или упрек, она редко ошибалась. Здесь все иначе. Здесь никто никого не осуждает, и благодаря этому не остается места неловкости. Киаре просто протягивают чашку чая. Детям — сок. Диего и его друзья как бы говорят ей своей компании, чаем, смехом, печеньями и объятиями, что нет ничего плохого в том, чтобы принять неправильное решение. Не обязательно до конца жизни находиться в тени собственного плохого выбора. Они сообщают, что плохой выбор — это вещь совершенно обыденная, нормальная. Чуть позже, когда Ноа засыпает в походной кроватке, а девочки усаживаются за мультфильмами перед телевизором, Луана протягивает Киаре бокал белого вина. «Помочь тебе с готовкой?» — спрашивает Киара. «Вот еще», — отвечает она и прогоняет ее с кухни. «Отдыхай!» Тем вечером коричневые очертания камней у озера напоминают ей кроликов. Киара думает о маме, столько лет работавшей в ночную смену ради того, чтобы дочки могли закончить учебу. Каждое утро она рассказывала им о кроликах, которых видела по пути домой. «Представьте себе, прямо посреди города!» В эту секунду она понимает, что так скучает по маме, что больно в груди. Они не ложатся спать до поздней ночи, играют в бананограммы и пьют ром на заднем крыльце. Игра постепенно становится азартнее и громче. «Диего, такого слова не бывает!» Еще одна буква «З», черт бы ее побрал. «Киара, хватит мухлевать!» «Нет, нет, она не мухлюет, она просто английский знает, в отличие от тебя, Родриго». Она сидит в кресле, поджав под себя одну ногу, как делала, когда была студенткой. Страшно представить, сколько лет она не принимала такой позы. Смех рождается у нее в животе. Удивительное чувство. Какое облегчение! Мама и Шинейд знают, что с Киарой и детьми все в порядке, поэтому Киара не включает телефон. Из-под древних смоковниц и вязов она наблюдает, как дочери бегают по мягким зеленым лужайкам, не обращая внимания на таблички «По газонам не ходить». Наступает время обеда, и они всей компанией отправляются в местное кафе, заказывают пиццы, высокие бокалы с водой, со льдом и кофе. Родриго ловит рыбу в озере. Диего сидит рядом и заучивает наизусть полезные фразы. Это замечательный аргумент. Я хотел бы остановиться на нем поподробнее. Он поднимает важный вопрос о... Это очень актуальная тема в настоящее время из-за... Третий день в Мэйо. Киаре наконец удалось уложить всех троих детей спать, а это уже немалое достижение. Она снимает резинку, корни волос побаливают. Дыхание успокаивается, она ощущает расслабление. Через несколько минут она спустится на кухню, где еще сохраняется аромат лазаньи, приготовленной Луаной. Поставит чайник. Ее тело уже готово к блаженному отдыху. Она физически ощущает отсутствие тревоги. В груди словно стало больше места, и в голове просторнее и яснее. Раньше она чувствовала себя прикованной к месту, слышала в ушах гудение сирен, видела стремительно несущиеся навстречу фары. Теперь же дела, которые прежде действовали на нервы и тяготили, кажутся до смешного простыми. Она без труда отдается моменту, не обязанной более опасаться грядущей бури. Мэйв учила ее: «Слушай собственное тело. Все, что угодно, можно перевернуть и извратить, но тело знает правду». Теперь Киара дышит глубоко и спокойно, и кислород добирается до тех мест, где прятались ужас и боль. Она вспоминает мамин дом в Шеффилде, как спускается по лестнице, заходит на кухню, где на батарее сохнут носки, а на столе догорает свечка. Мама разговаривает с кем-то по телефону. Смеется. Они с Шинейд разграбляют жестяную банку с печеньками, болтая за столом. Новости и снова новости, сплетни, анекдоты. Телепрограммы краем глаза. Поздно ночью Киара включает телефон. Электронное письмо. Она с удивлением читает имя сестры. Шинейд обычно не пишет электронных писем. Киара Прости, что я послала его подальше. Прости. Я не хотела. Слова сами выкатились изо рта. Просто он так улыбался, как будто дразнил меня. Я не сдержалась, мне очень жаль. Киара, я тебя так люблю. Я так тобой восхищаюсь. Тем, как легко и радостно ты прыгала на самолет, полмира объехала. Для меня не было ничего лучше, чем прилететь к тебе на выходные. Помнишь, как в Риме, недалеко от фонтана Треви, мы обманули охранников и сказали, что приехали из Америки в турпоездку, и нас бесплатно пустили в тот роскошный клуб? А в Барселоне ты только что рассталась с каким-то испанцем и постоянно включала песню «Unchained Melody» 50 миллионов раз, пока я не выкинула диск из окна. А потом мы решили напиться в текила-баре. Только в Испании шоты совсем не такие, как в Ирландии или Англии. Господь всемогущий, помнишь, как мы после этого очутились в каком-то клубе, где танцевали сальсу, а один парень пытался уговорить меня сбежать с ним в Марокко? Обосраться и не жить. Я до сих пор храню флаеры на те конкурсы чтецов, в которых ты участвовала. Ходила на все твои декламации и была даже на той «В лисе и курице», куда пришли только два зрителя, ты расплакалась, а потом мы перекусили и направились прямиком в клуб «Репаблик» на вечеринку в стиле 80-х. Там наклюкались ягером с энергетиком и блевали, помнишь? Ты была со мной в ту ночь, когда я познакомилась с Питом. Ты тогда сказала, что он тип странненький, но безобидный. И оказалась права. У нас с ним трое детей, и если не считать Пита, ты была первым человеком, который взял каждого из них на руки. А еще это ты не дала мне назвать Нейтана принцем, вечная благодарность от его имени. Мои мальчишки любят свою тетю Киару. Им иногда так трудно объяснить, почему тебя нет рядом, и ты не та тетушка, которую они помнят. Знаю, ты стараешься, вижу это. И от этого так больно. Я знаю, как ты стараешься. Помнишь, как ты разбила мамину фарфоровую уточку и решила, что точно сможешь склеить ее клеящим карандашом и скотчем? А как ты увлеклась бегом? Помнишь тот забег в Монсенделе? Тощие ножки, все в грязи, сама вся в слезах, но ты не остановилась. Кстати, ты думаешь, Софи похожа на маму? Нет. Она похожа на тебя. И упрямство в ней тоже твое. Целеустремленность. Она всегда была в тебе. И есть до сих пор. А практику свою последнюю помнишь? Мы тогда до 3 часов ночи рисовали с тобой чёртовы влажные джунгли Амазонии. А потом вдруг поняли, что ватман не вмещается в твою микру, и мне пришлось с утра пораньше будить Пита, чтобы он присобачил его на крышу своего фургона. Помнишь, как мы остановились выпить кофе в Макдаке и помчались в начальную школу Святого Сердца с джунглями на крыше? Лица детей, наблюдавших, как мы их с нее снимали. Как они любили тебя, те дети. Иногда я чувствую свою вину в том, что ничего тебе тогда не сказала. Когда вы познакомились с Райаном, все закрутилось так быстро, и я за тебя радовалась. Он был такой красивый, помнишь? Смешной, остроумный. И акцент этот великолепный. Ты всегда жила иначе, не так, как я. Всегда следовала зову сердца. Всегда хотела жить в Ирландии. И когда я приехала к вам в первый раз, ты выглядела очень счастливой. С крошкой Софи на руках. Потом я стала замечать, как ты отдаляешься, все чаще молчишь. Нужно было поинтересоваться раньше. Но так трудно понять, что нужно сказать. Мы были далеко, все происходило не у нас на глазах. Помнишь, как ты его впервые привезла к маме домой на Рождество, сразу после рождения Софи? Боже мой, он ходил мрачный, ни с кем не разговаривал, а мама еще просила его помочь тебе хотя бы чуть-чуть с младенцем. Потом созвал всех вместе, чтобы обсудить наше поведение. Поучал всю семью. Я чуть со стыда не сгорела. И тогда у мамы в гостиной я отчетливо увидела, как сильно ты его боишься. Ты даже не пикнула ему в ответ. Помню, я той ночью плакала. И Пит спрашивал, что не так, что случилось. А я не могла объяснить. Видела, что он с тобой творит, и не могла объяснить словами. В общем, я просто хотела извиниться, Киара. Прости, если усложнила тебе жизнь. Нужно было помалкивать. Но я готова помочь. Я всегда на твоей стороне. Помнишь, когда-то давно я тебе сказала, что у тебя нет подруг? Так вот, это полная фигня. У тебя есть подруга, понятно? Я твоя подруга. Сегодня и всегда. Люблю. Шинейд. Ветрозащитный экран на пляже — вещь невиданная для бразильцев. Киаре приходится рассказывать друзьям, как его закреплять. Софи и Элла обедают бутербродами, привалившись к плотной непромокаемой ткани. Ноа учится сидеть самостоятельно, но то и дело заваливается на бок, как нетрезвый старичок. Холодная морская вода, сковавшая лодыжки, перекус на пляже — все это воспоминания из ее детства. Когда она делится ими с Диего, он выглядит слегка растерянным. «Вы что, в пальто сидели? И в резиновых сапогах? На пляже?» Киара вспоминает, как сидела на пляже в Карагуататубе на белом песке, обжигающем ступни. А рядом женщины в невозможно крошечных бикини потягивали кокосовый сок через соломинку. Словно читая ее мысли, Диего с улыбкой продолжает. «Пляжи в Ирландии и Бразилии — два разных мира». Возле вышки спасателя мужчина продает воздушных змеев. Надувные драконы, скаты, принцессы и огромная касатка, колышущаяся на ветру, словно прыгающая по невидимым волнам. «Смотри!» — кричит Элла. «Кит в небе!» Родриго и Диего пытаются убрать надувную палатку. Луана в шутку бранит их по-португальски, вынимает инструкцию. «Совместите точку А и точку Б. Затем встаньте на точку Ж и соедините точки В и Г. Теперь палатку можно убрать в сумку». И снова смех. Снова он идет изнутри. «Идиоты!» — говорит Луана и падает на песок. Картошка и рыба из вагончика возле супермаркета «Алди» в городке Балина. Рецепт, сохраненный в веках. Соль, уксус, чесночный соус. Треска распадается на волокна, тает во рту. Пакетики из крафтовой бумаги открыты и положены в центр стола, чтобы все могли угощаться картошкой. Луана, Родриго и Диего иногда рассказывают истории, которые все уже знают, и они постепенно становятся знакомыми до мелочей, словно это ее собственные воспоминания. И никто не говорит: «Да ты уже рассказывал». Никто не мычит в растерянности, не зная, как реагировать. Никто не говорит: «А, ну да», вялым, незаинтересованным тоном. Вместо этого всего вопросы, подтрунивание, смех. Никаких больше тревожных звоночков, никаких панических атак. Нет больше вечного забегания вперед, обдумывания заранее. Есть одно. Теперь она снова слышит собственные мысли. «Я возвращаюсь к жизни». Дети уснули. Киара сидит возле озера с Луаной и рассказывает. «Я ушла от мужа и 9 месяцев жила в гостинице, а потом арендовала дом, который не очень могу себе позволить». Луана знает, какие вопросы задавать, а какие не стоит. Она интересуется сроками и не интересуется причинами. Такой ясный вечер. Бывают ночи, когда воздух свеж, словно прохладная и чистая проточная вода. Сегодня она вспоминает летние студенческие вечеринки, когда ночь бледными пальцами тянется к самому утру. Киара снова ловит себя на этом чувстве перемотки. Она вернулась назад, пришла в себя. Без синяков, без порезов, после долгих лет жизни в страхе, Киара чувствует прилив сил, чувствует свободу. Наверное, и так чувствовали себя люди, высадившиеся на Луну. Так бывает, когда рассеивается завеса тумана. Капризы и прихоти в порядке вещей. В усталости нет ничего плохого. Четвертая ночь. Трое детей вопят на разные голоса, отказываются засыпать, и уложить их удается только после 10. Когда Киара, наконец, падает на диван рядом со всеми, Родриго протягивает ей холодное пиво и дарит сочувственный взгляд. Утром Диего варит всем кофе. Луана и Родриго развлекают девочек смешными и глупыми танцами, и те с удовольствием копируют движения. Диего держит на руках Ноа, пока Киара принимает душ. Луана убирает пляжные сумки в машину. Может быть, это и есть любовь, когда люди помогают друг другу. Затертые до дыр строки из послания к коринфянам, которые произносились на свадьбе. Любовь долготерпит, любовь милосердствует. Но что, если коринфяне все неправильно поняли? Что, если все ровно наоборот? Доброта есть любовь. В этом вся полнота, весь объем понятия. Больше ничего не существует. «Я так добр», — часто бросал ей в лицо Райан. «Так чертовски великодушен. Тебе повезло найти такого доброго человека». Его слова уже теряют силу, растворяются, становятся незначительными в этом круговороте мокрых полотенец, грязных ботинок, прохладного вина, подтаявшего мороженого, спокойных ночей. В местных горах живут соколы. Рано утром, когда еще не сошла роса, Киара везет дочерей на экскурсию в птичник. Софи слушает с широко раскрытыми глазами. Когда птицевод предлагает желающим подержать на руке Сапсана, она первая вскидывает вверх руку. Вся группа смеется, глядя на малышку с сосредоточенным взглядом карих глаз. Птицевод наклоняется, просовывает худенькую руку Софи в огромную кожаную перчатку и сажает на нее птицу. Желтые лапки, стальные когти. Сокол расправляет бурые крылья, демонстрируя гостям мягкое белое оперение, испещренное черными пятнышками. «Перед вами самая быстрая птица на планете», — говорит птицевод. Софи стоит, не шелохнувшись. Той ночью Софи долго не может уснуть, все говорит и говорит о птицах, но спит в походной кроватке, посасывая нижнюю губку. Элла, как обычно, тихонько посапывает на двуспальной кровати. Киара ложится рядом с Софи на раскладную кроватку среди плюшевых единорогов. Софи ложится головой маме на грудь. «А что будет, если одна из птичек потеряется? А что случится, если она улетит высоко-высоко, к самой Луне? А что было бы, если бы у одной птицы было два гнезда?» Этот разговор обладает целительной силой. Киара чувствует приливы положительной энергии, а Софи переключается на сов и их способность маскироваться в заснеженном лесу. После того, как дочка засыпает, Киара перебирается к себе в постель и достает книгу, которую взяла с собой в поездку. Какое счастье снова вернуться к чтению, позволить себе перенестись в другие миры. В последний свой вечер в Мэйо они забронировали столик на ранний ужин в ресторанчике под навесом на первом этаже местного отеля. В ожидании еды девчонки выбежали на зеленый склон и принялись носиться и кататься по траве. Но у Киары на руках тоже не сидит на месте, жаждет присоединиться к сестрам. После ужина она приводит деток обратно в коттедж. На этот раз все трое быстро засыпают, и Киара на цыпочках спускается на первый этаж. Там никого. Наверное, все задержались в баре отеля. Киара наливает бокал белого вина, выходит на улицу, садится на веранду с видом на озеро. Завтра в Дублин. Обратно в реальность. Ветер стих. Насекомые кружатся в золотистом свете, как летающие угольки. На веранду выходит Диего. На нем белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. «Мир и покой», — говорит он и ставит бутылку пива Брахма на подоконник. Из его телефона доносится тихая музыка. «Что это за песня?» — спрашивает Киара. «Я часто слышала ее в Сан-Паулу». Диего смеется. «О, это самая величайшая песня!» «Сэ!» — диджея Эйвона. «А какие там слова в припеве? Что-то про учебу? «Да. Что-то вроде легче выучить японский на ощупь по Брайлю, чем понять, о чем ты думаешь». Он замолкает. Киара знает его достаточно хорошо, чтобы тут же спросить. Что-то случилось? Помнишь, я подавал документы на магистерскую программу в Нью-Йорк? Так вот, меня взяли. Сказали, нужно показать результаты экзамена IELTS, и если балл будет достаточный, я могу начинать. В сентябре. Укол в самое сердце. Мгновенное чувство тоски, которое быстро нейтрализует доводы рассудка. Она знала, что это рано или поздно произойдет. Она ведь готовила его к экзаменам. Конечно, это должно было случиться. «Как здорово!» — говорит она. «Да, неплохо, наверное». «А ты разве не рад?» «Не знаю», — пожимает плечами Диего. «Если я уеду из Дублина, сама понимаешь...» Всю неделю Киара чувствовала, как их с Диего тянет друг к другу. Он небрежно дотрагивался до ее руки, проходя мимо. Она прижималась к нему, когда вечерами они сидели рядом на диване и болтали. Ночами она представляла такие сцены с его участием, что мысли об этом сейчас вгоняют ее в краску. И все же в душе ее прячется страх, который она никак не может преодолеть. Страх неправильно оценить ситуацию, снова потерять себя, снова попасть в ловушку. Нет, нельзя. Она обязана сохранять ясный ум. Он ждет ее реакции. Пауза затягивается, момент вот-вот бесследно пройдет. Еще немного помолчав, Киара делает шаг к Диего и прижимается к его груди. Не дав прорваться страсти, она создает нечто иное, нечто большее. Диего обнимает ее. Киара слушает его сердцебиение. Следующим утром на обратном пути из Мэйо Киара заезжает на гору Три-Рог, хочет показать ее детям. На вершине три антенны спутниковой связи, которые она когда-то видела из окна гостиницы. В последний раз она приезжала сюда с Райаном. Тогда они стояли, крепко сжимая детские ладошки, словно хотели оградить их от опасности. «Хотя на самом деле настоящая опасность для детей таилась в нас самих», — думает Киара. «Наш брак представлял для них опасность, и он не мог измениться в лучшую сторону». Сегодня она отпустила ладошки дочерей, позволив им носиться кругами в резиновых сапожках с подсветкой, перепрыгивать покрытые мхом валуны, прятаться за увитыми плющом деревьями и желтоватыми кустами терновника. На глазах у мамы они спотыкаются о корни и камни, поскальзываются на прелой листве, расширяют радиус игры. Ноа уже слишком тяжел для слинга. Он весь ходуном ходит, хочет скорее присоединиться к сестрам. «Мамочка!» Она обнимает разгоряченные тела, вибрирующие от восторга под этим громадным небом, под этими деревьями-гигантами. Целует их теплые липкие щечки, а потом снова отпускает на простор.